— спросила миссис Лоуфорд немного недоверчиво. — Я не возьму платы, если окажется, что я ошибся. Скептицизм пациентки оказался настоящим искушением для Джерри, и его пальцы снова потянулись в увлекательное путешествие по красивой спине женщины к четвертому позвонку. Он погрузил концы пальцев в межпозвоночные выемки, но на этот раз даже не успел и нажать по-настоящему, как больная вдруг закричала благим матом и стала звать на помощь. Растерявшийся Джерри тотчас отнял руки и почувствовал, что его бросает в дрожь. Крики больной стали еще громче. Она растрепала волосы и, вдруг разорвав свой модный узенький лифчик, швырнула его на пол. В это время Джерри услышал, как в наружной двери поворачивается ключ. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался Чарльз Лоусон. Тот самый Чарльз Лоусон, с которым у Джерри на днях было столкновение. Миссис Лоуфорд перестала стонать и терла заплаканные глаза. В дверях показались любопытные соседи и дворник. Чарльз бросился к несчастной, спрашивая раздраженным тоном. — Чего этот гад хотел от тебя? — Не могу сказать. — Не могу, — простонала она жалобно. — Все и без того ясно, — многозначительно сказал Чарльз. Он посмотрел на Джерри липким взглядом, затем повернулся к дверям и обратился к публике, в особенности к дворнику. «Вы видите, в чем дело? Вы слышали крики? Моя сестра звала на помощь, когда этот типчик пытался совершить над нею насилие. Если теперь заварится дело, вы расскажете суду все как есть». Десяток пар любопытных глаз с интересом наблюдали бы этот спектакль и дальше, но Чарльз выпроводил всех и захлопнул дверь, оставив публику на лестничной площадке обсуждать происшествие. Затем, подойдя к Джерри, он начал допрос. «Чего ты пристал к моей сестре?» «Здесь произошло какое-то недоразумение», — пытался защищаться Джерри. «Я не могу понять, а я все понимаю. Ты хотел ее изнасиловать». «Это неправда», — воскликнул Джерри, умоляющим взглядом призывая на помощь миссис Лоуфорд, которая в это время надевала утренний халат. «Миссис Лоуфорд, объясните же вашему брату, как все было». «Я не хочу ничего говорить», — ответила женщина, тихонько всхлипывая. «Вот видишь», — обрадовался Чарльз, — «если бы ты был негр, как пить дать попал бы на электрический стул, а так отделаешься тюрьмой». «Свидетели есть». Джерри постарался взять себя в руки. «Я хиропрактик, вы это прекрасно знаете. Миссис Лоуфорд пригласила меня на дом, чтобы я посмотрел, что происходит у нее со спиной. Разве не так было, миссис Лоуфорд?» «Я не хочу ничего говорить», — повторила женщина сухо. Чарльз кинул на Джерри победоносный взгляд. «Брось ты, лекарь, выкручиваться и врать. Ты опозорил мою сестру. За это надо платить». «Платить?» «Да. Или гони монету, или женись». Джерри бросился к виновнице событий, спрашивая, почти умоляя. «Миссис Лоуфорд, что вы думаете о подобном вымогательстве?» «Если это, по-вашему, вымогательство, то мне остается только молчать». Чарльз надвинул шляпу на глаза. Джерри угадал его намерение, но поздно. «Чарли, не бей его слишком сильно! Побереги лицо!» — закричала женщина. Джерри плюхнулся к ногам Чарльза, утирая окровавленные губы. Тут он вспомнил о своем легком оружии, и прежде чем Чарльз успел пережить торжество победы, Джерри цок-цок поразил его своим молоточком в оба колена. Рука Чарльза направилась было в карман, но тотчас отдернулась и повисла, как плеть, ибо Джерри успел тюкнуть еще и в локоть. Затем он на всякий случай ударил и по другому локтю, чтобы усупить все конечности своего врага. Продолжая действовать последовательно, Джерри взял распростертое тело под мышки.